Глава 4. Говорящий кот и лучшая подруга. Аня озадаченно смотрела на сияющую лучезарной улыбкой Сашу. Сашка, ее лучшая подруга, только что прилетела из Бельгии, поздравила Аню со свадьбой, вручила сверток с подарком, потискала по очереди Меуна, Ваську, Плюшку, Дика, и все это с лихорадочным блеском в глазах и стрекотней на манер пулемета. «Так, колись, что стряслось?» «Ничего», — гордо тряхнула головой Сашка. Аня всегда восхищалась подружкой. Вот и сейчас невольно подумала, какая же она красавица. Каштановые пышные волосы, модная стрижка, огромные глазища цвета молочного шоколада. Только вот очень уж лихорадочно они блестят и покрасневшие. И пудра на лице толстый-притолстый слой, как слой шоколада в рекламе шоколадных батончиков. «Саш, ты плакала, и много. Потом вспомнила, что собралась ко мне прийти и начала замазывать синяки под глазами. Потом, как всегда, не так накрасила левый глаз. Это с тобой бывает только, когда ты сильно расстроена. Кому ты пытаешься соврать-то?» Аня и Сашка дружили со второго курса института. Очень разные, они отлично дополняли друг друга. Аня спокойная, мягкая, и Сашка яркая, взрывная, шумная и общительная составляли испытанную боевую единицу. Вместе учились, прикрывали друг друга во всяких студенческих сложностях жизни и друг другу доверяли. Раньше. «Саш, а что такое случилось, что ты мне даже сказать не можешь?» – встревожилась Аня. От Сашки вообще-то можно было ожидать чего угодно. Например, в свой день рождения, когда ей исполнилось 20 лет, она решила прыгнуть с парашютом. Аня тогда звонила ей каждые 10 минут и не могла понять, куда подевалась ее подруга. И, наконец, Сашка позвонила сама и мрачно спросила. «Ты сидишь?» «Да. Погоди, я же тебя с днем рождения хотела». «Спасибо. Так вот, раз ты сидишь, сиди крепче. Потому как я упала с высоты 900 метров и сломала обе лодыжки». Так же мрачно отрапортовала Сашка. «Чего?» Аня решила, что у нее какие-то слуховые галлюцинации. «Ты еще сидишь?» «Молодец. Так держать. Не падай, мне моих переломов на сегодня хватило. Объясняю для непонятливых. Я решила подарить себе на день рождения 20-й прыжок с парашютом. Ну, символично же. 20 лет, 20-й прыжок». «И он не открылся?» «Если бы он не открылся, ты бы с привидением разговаривала бы», – рассердилась Сашка. «От меня холодом не веет, и в трубку завывания не доносится. Короче, он открылся еще как. Оба, то есть запасной тоже, и обмотался вокруг строп основного и почти закрыл купол. Ну, я же знаю, как надо делать. Давай разматывать, и уже почти все сделала, и тут...» «Да ты можешь скорее рассказывать», – заорала перепуганная Аня. «Не могу. Терпи меня, какая я есть», – важно провозгласила Сашка. «И тут я начинаю задумываться, а, собственно, с какой высоты я прыгаю? Приятно, наверное, подумать на досуге», – не выдержала Аня. «Будешь язвить? Отключусь, и ты помрешь от любопытства и волнения за лучшую подругу». «Так вот, вспоминаю я так, неспешно почему-то, и соображаю, что прыгаю не с 4000 метров, а с 900. Голову опускаю. Ой, мамочки, а земля-то вот она. Только успела ноги выставить». «Вовремя тебя осенило», — подвела итог Аня, уже немного успокоившись. «Жива же эта лягушка-путешественница». «И что?» «И все. Шел, споткнулся, упал, потерял сознание, очнулся, гипс», — процитировала Сашка фразу из «Бриллиантовой руки». «Понятно с тобой все. Была ты ходячим недоразумением, потом стала летучим недоразумением, а теперь местами поломанное оно самое. Недоразумение. Кстати, желаю здоровья и долгих лет жизни», — вздохнула Аня. Припомнив тот случай, Аня немного воспряла. Что бы там ни стряслось, по крайней мере, кости у Сашки целы. Сказала ей об этом, и тут же словно фонтан сработала. «А-а-а, кости-то целы, а сердце того вдребезги! Инфаркт миокарда, и вот такой рубец!» — привычно отреагировала Аня на знакомую фразу. «Опять Денис?» Потоки слез смывали косметику. Все это щедро размазывалось по физиономии. «Кошмар!» — сообщила Аня Меуну. Тот кивал головой и сочувственно поглядывал на хозяйку. Та взяла было упаковку бумажных носовых платков, но сообразила, что подруге это на один раз высморкаться. «Не, мы такими масштабами не работаем. Нам вот чего подавай. приговаривала Аня, вручая филиалу Ниагарского водопада рулон бумажных кухонных полотенец. «Чудовище!» – оценила себя Сашка, оглядев физиономию в зеркале. «Правда, котики?» – она покосилась на Мяуна, проводившего нервную гостью в ванну. «Ну, не совсем. Вот и я говорю». «Чего?» – Сашка перевела взгляд на невозмутимого рыжего кота. Ей показалось, что он усмехается. «Поверишь? Мерещится!» – сообщила она коту и поспешила к Ане. Мяун задумчиво покачал головой и пошел тоже. «Надо же быть в курсе событий!» «Вот ты мне скажи, ты со своим мужем брачный контракт подписали?» — вдруг спросила Сашка. Она уже почти успокоилась, только временами длинно вздыхала и шмыгала носом. «Нет, зачем?» – удивилась Аня. «Затем, чтобы он у тебя ничего не отцапал и на Гуа не увез. Знаешь, какие они все? Все гады, все поголовно!» «Куда не увез? Чего не отцапал?» – помотала головой Аня. «Саш, ты лучше пей чай, тортик откусывай и жуй его. Главное, жуй, потому что иногда лучше жевать, чем говорить». Аня сама не ожидала, что сможет остановить Сашкины откровения. На самом-то деле все было просто. Сашка, влюбленная по самые уши в этого самого Дениса, металась из двух крайностей. Когда он вспоминал, что у него есть любимая девушка и где-то там его ждет, он появлялся и пару месяцев осчастливливал Сашку своим вниманием. А когда забывал, то, соответственно, не осчастливливал. А забывал он вовсе не потому, что у него еще какая-то девица появлялась. С соперницей бы Сашка справилась. Куда там до нее любой соперницы? Нет, все было куда хуже. Денис увлекался восточной философией. Конфуций. Вот кто кружил ему голову и давал жизненные силы. Но разве могла какая-то девушка соперничать с тысячелетней мудростью? Нет. Сашка, чтобы понять, чем так увлекается любовь ее жизни, труды Конфуция честно читала и поняла, что это, конечно, очень мудро, но ссылаться на восточного мудреца, когда неохота искать более интересную работу или лень сходить за хлебом, это как-то очень не для нее. Она и работу искала, и работала ее, и продукты покупала, и даже сигареты для приверженца мудреца. А тут послали ее в командировку в Бельгию на 2 месяца. Пришлось ехать, конечно. За 2 месяца соскучилась по Денису ужасно. Он по телефону говорить был не любитель. Видеосвязь его раздражала. Потому что Сашка сразу видела устроенный вокруг бардак и расстраивалась. И вообще суета его раздражала. «Приедешь и поговорим. Что зря время тратить?» — говорил Сашке поклонник самосовершенствования. «Приехала. С подарками. Так соскучилась. А он...» «Так, не начинай снова, у меня всего 7 рулонов полотенец осталось, тебе не хватит», — строго предупредила Аня подругу. Мяун хмыкнул. Рулонов осталось 4, потому что 3 он уволок под диван и там раскатал, устроив себе тайное лежбище котиков. Тайное, потому что собаки туда пролезть не могли. Короче говоря, глубоко ушедший в себя поклонник Конфуция объявил любимой девушке, что просто размышления и чтения трудов великого мудреца ему стало мало. И для дальнейшего самосовершенствования и поиска истины он планирует уехать на Гуа на постоянное место жительства. На вопрос, как и на что он там будет жить, Денис сообщил, что он, так и быть, возьмет ее с собой. А квартиру ее они сдадут и получат отличный для Гуа доход. И главное, никто не будет его отвлекать от погружения в глубины собственного сознания. «Кроме меня», – возразила Сашка, – «я не хочу на Гуа! Я тут хочу. У меня здесь все. И родители, и бабуля, и работа, и ты. И потом, я что, кабачок, что ли?» «Почему кабачок?» – удивилась Аня. «Ну кто еще лежит и ничего не делает?» «Да, я понимаю, что я его недостойна. Он мыслит на недоступном для меня уровне. А я вся такая приземленная!» Сашка опять взвыла. «Ну где там твои рулоны? Тащи!»